«Нормально», — ответила я. «Потустороннику тут очень неплохо живется. Никаких счетов оплачивать не надо, всегда хорошая погода. И что лучше всего, никакого Голиафа, стряпни моей матушке или типа». «Типа умеет стряпать?» Я по-дурацки захихикала, он тоже. Через пару секунд мы оба истерически хохотали. Я 100 лет так не смеялась. Смех оборвался. «А над чем это мы?» «Не знаю». И мы снова расхохотались. Я отдышалась и отпила еще вина. «Ты танцуешь?» Арни озадаченно глядел на меня несколько мгновений. «Конечно». Я взяла его за руку и повела в гостиную. Нашла пластинку и поставила на проигрыватель. Положила ему руки на плечи, а он обнял меня за талию. Ощущение было странное, почему-то неправильное. Но мне было все равно. Я сегодня потеряла хорошего друга и заслуживала небольшого расслабона. Заиграла музыка, и мы начали медленно танцевать. Раньше я много танцевала. Наверное, с Филбертом. Сноска 79. Филберт Орешек, близкий друг Четверка и ее коллега по типа. Смотри «Дело Джен» или «Эйрони Милосердия». «Для одноногого ты хорошо танцуешь, Арни». «У меня 2 ноги, Четверг». И мы снова расхохотались. Я припала к нему. Он оперся на софу, чтобы не рухнуть. Пиквик посмотрела на нас с отвращением и встопорщила перья. «У тебя тут в кладезе есть девушка?» «Нет никого», — медленно ответил он. Я потерлась своей щекой о его щеку, нашла его губы и поцеловала очень ласково и бесцеремонно. Он начал отстраняться, но затем перестал и ответил на поцелуй. Ощущение оказалось до опасного приятным. Я не понимала, почему так долго оставалась одинокой. Он оторвался от моих губ и отступил на шаг. «Четверг, это все неправильно». «Да что тут может быть неправильного?» — спросила я, глядя на него и покачиваясь. «Хочешь пойти посмотреть мою спальню? Там такой классный потолок». Я споткнулась и вцепилась в спинку дивана. «Ну что уставилась?» — спросила я Пиквик, сердито глядевшую на меня. «У меня в голове стучит», — пробормотал Арнольд. «И у меня тоже», — ответила я. Арнольд склонил голову на бок и прислушался. «Не, это не в голове, это в дверь». «Это дверь восприятия», — заметила я. «Или небес и ада». Он открыл дверь, и вошла очень старая женщина в синем бумазейном платье. Я начала было хихикать, но заткнулась, когда она подошла ко мне и отняла у меня стакан. «И сколько ты уже выпила?» 2, — ответила я, опираясь на стол. 2, — поправил Арни, — бутылки. 2, — ответила я, — ящика. И снова захихикала, хотя на самом деле ничего смешного не было. «Слушай, бумазейная тетка», — погрозила я пальчиком, — «лучше верни мне стакан». «А о малыше ты подумала?» — ответила она, грозно глядя на меня. «Каком таком малыше? У кого малыш? Арни, у тебя малыш есть?» «Дело обстоит хуже, чем я думала», — пробормотала она. «Такие имена, как Аарнида и Лондон, ничего тебе не говорят?» «Ничего», — ответила я. «Но если хочешь, я выпью за них. Привет, Рэндальф». Рэндальф и Лола стояли в дверях и с ужасом смотрели на меня. «Ну», — сказала я, — «у меня что, еще одна голова выросла или как?» «Лола, принеси ложку», — сказала бумазейная тетка. «Рэндальф, тащи Четверг в ванную». «Зачем?» — удивилась я, сползая на пол. «Сама дойду». В следующий момент перед глазами у меня возникли задники Рэндальфовых ботинок и пол гостиной. Затем лестница с высоты его плеча. Меня снова разобрал смех, но остальное теряется в тумане. Я помню, как кашляла и блевала в унитаз, а затем, когда меня уложили в постель, разрыдалась. «Она умерла, сгорела». «Я знаю, милая», — сказала старушка. «Я твоя бабушка, помнишь?» «Ба!» — всклипнула я, внезапно узнав ее. «Прости, что я назвала тебя бумазейной теткой». «Все в порядке. Может, и хорошо, что ты выпила. Сейчас ты заснешь, а во сне тебе предстоит сражаться со своими воспоминаниями, поняла? Нет. Она вздохнула и отерла мне лоб маленькой розовой ладошкой. От этого мне полегчало, и я перестала плакать. Держись, дорогая. Не теряй головы и будь сильнее, чем когда-либо прежде. Встретимся утром на том берегу. Бабушкино лицо начало расплываться, меня охватила дремота, и я погрузилась в глубины подсознания.